Глава 3. Вокзальный, 21 июня, четверг, вечер. «Найденов, ты куда после работы?» — спросил Юрка, ополаскивая руки под краном в дежурке. «Домой? А куда же еще?» — пожал я плечами, ставя винтовку в свой шкафчик. «Живу я в общаге, сейфа нет, так что длинноствол храню на работе. Замки у шкафчиков хлипкие, но в охраняемом периметре, а свои не полезут. Хотя теперь у меня есть пистолет, его можно таскать с собой, надо только зарегистрировать. Надо бы в управу зайти». «Так оружейный отдел все равно уже закрыт, только если дежурного колдуна выцеплять». Юрка умылся, фыркнул. «Тебе охота смотреть на его кислую рожу? Сходишь завтра. Давай сейчас в турист. Посидим, поболтаем». «В турист?» «В общем, неплохой вариант. Деньги есть, да в туристе и цены, говорят, не заоблачные. Готовить неплохо, большинство здешних силовиков туда ходят после смены». «С чего это Юрка разговор завел, интересно?» «Он вроде как в друзья никогда особо не набивался». Меня начало разбирать любопытство. Чувство, которое здесь, ну да, здесь, еще ни разу не проявлялось. «А давай!» — сказал вслух. «Тем более я там ни разу не был». «Но тем более!» Юрка помахал руками, чтобы посушить их, к полотенцу даже не притронулся. Несмотря на то, что 9 час, жара ничуть не спала. Лето нынче жаркое. «И поедим по-человечески, и пиво там хорошее. Пиво пьешь?» «Да». Совершенно не помню, пил ли я пиво в прошлой жизни, но от водки откровенно воротит на уровне рефлексов, а к вину просто не тянет. Здешнее пиво брал в магазине, бутылочное. Даже оно неплохое, значит, в кафе должно быть как минимум не хуже. «Ну, значит, понравится, пиво у них зачетное». Речь у Юрки интересная. Он точно здешний. Коренной житель, родился то ли сразу после войны, то ли до нее, точно не знаю. Просто по возрасту подходит. Но словечек много, которое мое ухо, например, сразу выделяет. Вот, например, зачетный. Словечко из пришлых, точно. Вопрос еще, кто я? Пришлый или провалившийся? Или, может, я и есть тот Леха из гидростроя? Как бы узнать? Вот, глядишь, пообщаюсь с Юркой поплотнее, может, и лазейки появятся. А то и правда. Живу как Бирюк, дом, работа, изредка магазин. Да и дом условный такой, комната в общаге. Бирюк. Интересное сравнение, или как там ее, метафора, образ? Кстати, Юрка меня называет преимущественно по псевдофамилии Найденов. Значит, подсознательно понимает, что она не настоящая, как и имя. Ну и знает, конечно, тут слухи моментально расходятся. Вот и кличет, по сути, Найденышем. В принципе, мне до лампочки. Настоящего имени все равно не помню, так какая разница? Вот, кстати... Слухи, как я понимаю, распространяются как раз после вечерних посиделок в кафе. А значит, тем более стоит туда наведаться. Глядишь, что-то новое узнаю. Это же элементарно. Как я раньше не понял. А может, и понял, просто к людям не тянусь. Одно дело выпить бутылочку пива вечером после работы, да завалиться спать, и совсем другое — пить в незнакомой компании. Мы вышли за проходную. Вечер, а светло. Белые ночи. Ленинградская область, в этом мире уже бывшая, сейчас для белых ночей чуть ли не самый пик. Себя не помню, а вот это помню отлично. Избирательная память. Была ли та свадьба, которая застряла в мозгу? Если да, то хотя бы в каком году это было? Сейчас июнь 2018-го. Сколько лет назад? Год? 10? 20? И почему-то мозг начинает выстраивать какую-то логическую цепочку после сегодняшней встречи с Любой. Какую? Отчего? Может, свадьба была в гидрострое? Я там за это время и не был ни разу. Визуально ни к чему не привязаться. Нет, гидрострой — город, а там точно была глубинка. Помню же, деревянные дома. На углу космонавтов нас остановил патруль. Он на этом месте почти всегда. Глянули документы. У Юрки оружие даже не проверяли, хотя пистолеты у него с собой. В двух кобурах, по-ковбойски. На мой новый пистолет внимание обратили, но, увидев так и не снятую пломбу, поставленную на КПП, потеряли к нему всякий интерес. «Мы ж тут постоянно ходим. Кто с базы? Мне кажется, ну ладно я, а остальных они уже выучить должны были. Смежники же!» — вспомнил я старое словечко. «Усиление!» — пояснил Юрка. «Обычно со мной молчаливый, сейчас он таким не был». «Еще с прошлой осени. Тогда буза хорошая заварилась. Если интересно, расскажу». Сейчас успокаивается, но понемногу. Раньше вообще почти не проверяли. Так, раз в неделю. Мы миновали два ряда деревянных двухэтажек. Половина вокзального была застроена такими. Прошли мимо темного здания бывшего кинотеатра. Из приземистого здания кафе с наклонными буквами «Турист» на фронтоне слышался шум. Музыки тут обычно не было. Люди, судя по всему, заходили в основном поесть, выпить и пообщаться. Народу было много, но свободный столик нашелся. Крайний, вжатый в стену, как раз на двоих. Странно, вроде как самый пик. Те, кто заканчивает работу в 5 вечера, еще не разошлись, а те, кто со смены в 8, уже начали подтягиваться. Секрет раскрылся, когда мы подошли к столику. На нем лежала табличка «Занято», к которой канцелярской скрепкой был приколот обрывок бумаги, на котором карандашом написано «Дьяченко». «Я заранее подсуетился. Позвонил Светке, попросил поприжать столик», — с ухмылкой пояснил Юрка, перехватив мой взгляд. «Вот, значит, как. Выходит, посидеть, поболтать со мной он планировал сильно раньше, чем сказал это мне. Знал, что я соглашусь? Выходит, знал. А может, я зря строю теорию? Пошел бы один, знакомый у него и без меня, скорее всего, найдутся, кто составит компанию». Я сел, повертел табличку. Повернувшись, бегло осмотрел зал. Народ самый разный. Видно, и работяг. Их легко распознать даже не по одежде, а по стилю общения. Очень отличаются от силовиков. Либо балагуры, либо, наоборот, замкнутые. Силовики в основном ведут себя ровно. Выделяются одеждой в темных тонах, и почти все со стволами на поясе. Вон, явно охотники. У этих шмотки защитного цвета даже здесь, в городе. А вообще, конечно, у меня глаз не настолько наметан еще, могу и ошибаться. Хотя не покидает чувство, что есть опыт, есть. Просто забыл я его, точнее, мозг забыл. А вот рефлексы работают. — О, новичок! Дьяченко, у тебя очередная жертва? Рядом остановилась женщина, примерно Юркиного возраста, с пустым подносом в руках. Сразу видна официантка. Русоволосая, не худенькая, не столько красивая или привлекательная, сколько пышущая энергией. По глазам видно. Не палец, если что, откусит, а как в анекдоте, хвост по самые уши. Сказанная фраза, кстати, это только подтверждает. Видно, что с клиентами не церемонится. Учитывая общий стиль, скорее всего, и разберется с загулявшими сама, без охраны. — Света, не пугай человека раньше времени! — в тон ей ухмыльнулся Юрка. — Я без тебя справлюсь, если что. Он повернулся ко мне и поинтересовался, словно продолжая давно начатый разговор. — Предпочтение есть или берем, что предложат? «Пиво и что предложат?» — коротко ответил я, глядя при этом на Свету. «Посмотрим-ка Юрку в общении с другими людьми вне работы. Хотя тут явно разговор идет в стиле, уже привычном обеим собеседникам, учитывая взаимные подначки». Официантка улыбнулась уголком рта. «Понятно. Принесем». Как-то странно посмотрела на меня и ушла. Я откинулся на спинку стула, вопросительно посмотрел на Юрку. «Жертва, значит?» Юрка улыбнулся широко и открыто, как профессиональный жулик. При его шкиперской бородке смотрелось это очень жизнеутверждающе. — Ты как относишься к возможности подзаработать на стороне? — прямо спросил он. — Никакого криминала, все законно. Ты сутки через трое, как и я, значит, свободное время у тебя точно есть. Вот так вот. Вопрос не в бровь, а в глаз. — Найдена, в голову морочить не буду. Я потому тебя спрашиваю, что сегодня впервые увидел тебя в деле. Хотя знакомым и не первый день. Стер улыбку с лица Юрка, поставив локти на стол, сцепил пальцы в замок. Ты работаешь быстро, четко, без лишних соплей и вопросов. И стрелок отличный. Двоих сработал так красиво, что они и пискнуть не успели. Я от тебя ответа прямо сейчас не жду. Посидим, поболтаем, выпьем, потом решишь. Можно даже не сегодня, а в принципе. Он чуть сместился. Появилась Светка с 2 полулитровыми кружками пива. Поставила на стол их и тарелку с гренками. Посмотрела не на Юрку, а на меня. — Странный ты. Из провалившихся? — Да. Просто сказал я, чтобы не завязывать разговоров. И подумал. А ведь официантка в таком виде — это как уборщица в офисе. На нее мало кто обращает внимание, но она все видит и слышит. Уборщица в офисе. Интересный образ сознания подкинула. И ведь я прекрасно знаю, что это такое. А откуда — не помню. — Вон, у тебя даже лицо поменялось, — сказала вдруг Света. — Что-то с тобой не то. Ладно, не мешаю. Горячее принесу. Будь внимательнее. — Светка — прелесть, правда? — улыбнулся Юрка, беря пиво. — Ну что, за знакомство, так сказать? Я улыбнулся. Получилось, кажется, криво. Мы стукнулись, выпили. Пиво оказалось просто великолепным, о чем я сразу и сказал. Потому я тебя сюда и притащил, — подмигнул Юрка. Отпил еще и поставил кружку, подумав, начал. — Понимаешь, я сидеть на месте не могу. Иногда попадается что-то интересное, как понимаешь, не в городе, а там. Он произвольно указал большим пальцем куда-то назад. Ну, я понял, за стеной, конечно. И одному там обычно делать нечего. Надо, чтобы кто-то прикрывал. Опасно, да. Но и выгода может быть неплохая. Пусть раз в месяц, а то и два. Но, кстати, согласись... Логично излагает. Я кивнул, глотнул пиво, бросил в рот гренку и сказал. Только не говори, что я тут один такой. Не один, легко согласился напарник. Но одинокий. Многие уже семьями обзавелись. Сам понимаешь, это совсем другой взгляд на жизнь. Тут он прав. Я, если разобраться, никто и ниоткуда, и меня ничто ни к кому не привязывает. Хороший кандидат для того, что предлагает Юрка. Вот только есть нюанс. Кстати, никто и ниоткуда. Почему в голову пришла именно такая формулировка? Как будто слышал где-то, причем совсем недавно. Ты же не сейчас придумал это, правда? Посмотрел я на напарника в упор поверх кружки пива. А с кем работал до этого? Точнее, что произошло с тем, с кем ты работал? Вот сейчас и узнаем, что имела в виду Света про жертву. Если Юрка расскажет, конечно. Но это ключ к моему ответу на его предложение. Прежде чем соглашаться, нужно знать перспективы. Между прочим, а напарник-то посмурнел. — Расскажу, — сказал он. — Все честно. Только давай пожрем сначала. Насытый желудок и мне будет проще, и тебе. Тут он прав, и мы потягивали пиво, пока Света не принесла поднос с тарелками. И лишь разделавшись примерно с половиной хорошего жаркого, да и пиво взяв еще по кружечке, Юрка вновь завел разговор. — Ты же допилей знаешь? — Знаю по инструктажам, — кивнул я. — Вживую не видел. — И не надо, — поморщился Юрка. — Мерзкие твари. Так вот, имел я неосторожность прошлым летом вляпаться в одну тему. Звучало это поначалу очень привлекательно. Даже не потому, что доход и так далее. Просто предложение исходило от колледжа. От нашего колдовского колледжа? На всякий случай уточнил я, хотя в ответе был почти уверен. Колдовской колледж располагался в здании старой школы на длиннющей Советской улице и занимался организацией и обучением молодых колдунов. Собственно, они тут только молодые и есть. Самому старшему 30 с небольшим. Рождаться-то они стали только после войны, когда в этом мире что-то крепко сдвинулось. Колдуны обеспечивают городу в первую очередь техническую поддержку, вроде работы плиток, холодильников и прочей мелкой бытовой утвари, ибо газа здесь нет, а электричества катастрофически не хватает. Бригады пожаротушения ими комплектуются, они же поддерживают на стене обереги от проникновения нечисти и опасных тварей. Ну и боевые колдуны, которыми комплектуются группы силовиков. Да, солидная организация. По сути, чуть ли не отдельная сила в городе, хоть и функционально подчиняется управе. Неудивительно, что Юрка согласился. — От нашего! — кивнул Юрка. — Только тогда он еще не был под управой. Так вот, оказалось, что колледж вовсю использует допилей. — Что? — я чуть не поперхнулся куском мяса. Закашлялся, и напарник, встав, постучал меня по спине. — То, что слышал! — продолжил он, садясь на стул. Начиналось все хорошо, но в результате я просидел у них в подвале полтора месяца. Потом в колледж вломилась боевая группа управы, навела там шороху, верхушку уконтрапупили, а мой друг, с которым мы и ходили на опасные дела, пропал. Сам понимаешь, конкретно я ничего не знаю, подробности, похоже, засекретили, но колледж с тех пор ведет себя мирно и на власть не претендует. Вот оно что. Возможно, Юрку еще и подозревали в связи с колледжем. Не зря ж дежурный сегодня днем огрызнулся, что Дьяченко на волоске висит. Выходит, не поперли с работы из-за нехватки кадров. А нехватка точно есть, раз и меня взяли без подтвержденного опыта. А что за друг? Не то чтобы мне было интересно, но вопрос выскочил сам собой. Серега Волков, тоже из провалившихся. Год тут прожил, последнее время в патруле работал. Помоложе тебя, отличный парень, авантюрист и классный стрелок. И мне кажется... Юрка мотнул головой, явно намекая на официантку. «В городе ходит слух, что пропал он из-за меня, а в лицо ничего не говорят». «Да, серьезные вещи», — рассказал Дьяченко. «Не то чтобы рушащее мое недавно обретенное мироощущение, но уж точно вопросы появились. Значит, настроен Юрка серьезно. Рассказывать подобное о себе мало кто будет, особенно если есть возможность это скрыть. А она есть, раз в лицо ничего не говорят». Далеко не все воспримут всерьез подначки со стороны официантки в кафе. Машину мою видел? Прострелена вся была. Опять начал Юрка. Мы с Волком должны были ехать по одному делу, но не успели. Я попался колдунам. А Серегу я с тех пор и не видел. Большаков темнит. Из управы вообще слова не вытянешь. Машина, кстати, была на Волкова переоформлена. Мне ее вернули, когда выяснилось, что он пропал. А что с ним самим случилось, молчат. Ну, теперь понятно, что имела в виду Света. Друг Юрки пропадает, а потом Юрка сидит в кафе, где они наверняка сидели с этим Волковым не раз, с новым человеком. Может, она что-то знает. Можно попробовать расспросить, но без Юрки. А вот предложение напарника мне, надо сказать, нравится. Он прав, мне совершенно нечего терять. А так, глядишь, движуха начнется, может, и у меня прояснение наступит. Плюс еще освоюсь тут, это в любом случае полезно. Сейчас ответ, конечно, давать не стоит, надо еще обмозговать, но скорее да, чем нет. И заодно я получил ответ на вопрос, почему Юрка обратился именно ко мне. Если по городу ходят слухи, то найти ему сообщника среди здешних или условно здешних вряд ли удастся. Видно было, что Дьяченко озадачен произошедшим. Сейчас, правда, пиво чуток все это сглаживало, да еще под хорошую еду. Ответ Юрка от меня не требовал, но свой домашний адрес сказал, дескать, пусть будет. В кафе стоял гвалт, на нас никто не обращал внимания, да и столик у нас боковой, на двоих, никто не подсядет. После серьезных дел перешли к разговорам ни о чем. Я тянул пиво, жевал гренки, слушал в полуха Юрку, в полуха треп в зале и, наконец, вспомнил. Никто и ниоткуда. Не это, но что-то похожее сказал парень там у Волги. А потом пророк потерял сознание, посмотрев на меня. Совпадение?